Раздел 1. Введение. Глава 1. Место социальной психологии в системе научного знания. Подход к проблеме. Само сочетание слов «социальная психология» указывает на специфическое место, которое занимает эта дисциплина в системе научного знания. Возникнув на стыке двух наук — психологии и социологии, социальная психология до сих пор сохраняет свой особый статус. Это приводит к тому, что каждая из родительских дисциплин довольно охотно включает ее в себя в качестве составной части. Такая неоднозначность положения научной дисциплины имеет много различных причин. Главной из них является объективное существование такого класса фактов общественной жизни, которые сами по себе могут быть исследованы лишь при помощи объединенных усилий двух наук — психологии и социологии. С одной стороны, любое общественное явление имеет свой психологический аспект, поскольку общественные закономерности проявляются не иначе, как через деятельность людей, а люди действуют, будучи наделенными сознанием и волей. С другой стороны, в ситуациях совместной деятельности людей возникают совершенно особые типы связи между ними, связи общения и взаимодействия, и анализ их невозможен вне системы психологического знания. Другой причиной двойственного положения социальной психологии является сама история становления этой дисциплины, которая вызревала в недрах одновременно и психологического, и социологического знания, и в полном смысле слова родилась на перекрестке этих двух наук. Все это создает немалые трудности как в определении предмета социальной психологии, так и в выявлении круга ее проблем. Вместе с тем потребности практики общественного развития диктует необходимость исследования таких пограничных проблем, и вряд ли можно ожидать окончательного решения вопроса о предмете социальной психологии для их решения. Запросы на социально-психологические исследования в условиях современного этапа развития общества поступают буквально из всех сфер общественной жизни. Особенно в связи с тем, что в каждой из них сегодня происходят радикальные изменения. Такие запросы следуют из области производства, управления, различных сфер воспитания, системы массовой информации, области демографической политики, спорта, сферы обслуживания, борьбы с антиобщественным поведением и так далее. Можно утверждать, что практические запросы опережают развитие теоретического знания в социальной психологии.